Пожарский 3.01, а все так безобидно начиналось. И еще эксперименты. В итоге эта неделя разнообразила сложившийся круг привычных дел тремя новыми занятиями. Тонкие упражнения во время лекций, интенсивная отработка боевки после занятий, с неоднократной подзарядкой у Святогора, и манипуляцией с энергиями смерти в больничке. Прохождение по деревням вместе с управляющими я уже упоминал. Вторым неожиданно увлекшим меня упражнением стало складывание из бумаги диковинных фигурок. Для этого я каждый день просил Сатами разобрать со мной что-нибудь из ее чудной книжки. И, наконец, эксперимент с двойняшками. Мамака и Сатами гостили у меня в пятницу, и Мамака, судя по слегка светящимся глазкам, осталась чуть более довольна, чем в прошлый раз, в магическом отношении, понятное дело. Не знаю, как выдержала ночь Сатами, но прощалась она со мной очень церемонно, пока Кузьма не сказал, стоило бы повторить эксперимент в музее. Предлагаю выспаться и навестить его вчетвером. Я помогу обеспечить безопасность пребывания. Сестры переглянулись, Мамака смотрела с восторгом, а Сатами – с ужасом. Но ответили они хором. Мы согласны. Мне осталось только любезно улыбнуться. Значит, сегодня вечером в 9 я буду ждать на скамейке напротив музея. Мы усадили сестер Дайго в экипаж и дождались, пока он отъедет на достаточное расстояние. «Кузька, ты чего творишь?» – спросил я, продолжая любезно улыбаться вслед. «Прекращать надо эксперименты без подпитки», также широко улыбаясь, ответил Кузя. «Заездит ведь она тебя. Этой барышне сколько ни дай, все мало будет. Если б хотя бы малая копилка в доме была. Нет, в схрон я их не потащу», решительно отмел проскочившую идею я. «Музей – отличное место. Прилично, культурно». Кузя хрюкнул. «Шел бы ты, батя, выспался. Вечером тебе снова уровень культурной просвещенности в среде однокурсниц повышать». Сатами нервничала. «Нет, уважаемая наставница похвалила ее за второй выход к Пожарскому, в процессе которого она подросла еще больше, чем в вечер первого эксперимента. И она же одобрила идею с музеем. Единственное, предупредила, я буду неподалеку, на случай, если тебе вдруг станет плохо. Мало ли, но ты не бойся, принцесса, все будет хорошо». Самое интересное, до этого момента Сатами вовсе и не боялась, а теперь она шла и тряслась, как заячий хвост. Настроение не повышал и тот факт, что Сатами самым глупым образом повелась на очередную хитрую подначку сестрицы. Увидев, что для выхода строгая сестра намеревается надеть традиционное кимоно, Мамака сморщила носик. «О чем ты думаешь? Ты же в нем будешь суровая, как сторожевая башня. А разве не это мне нужно?» «Вовсе нет». Мамака выдернула одежду из рук сестры. «Ты что, тебе надо испытывать бурю эмоций?» Она на секунду замерла и решительно тряхнула челкой. «Нет, не эмоций, самых плотских желаний. Внутри должна закипеть истерия, расть, забурлить лава вожделения». Мамака начала делать такие движения, как будто ее груди сейчас вырастут раз в 10 и наконец-то вырвутся из выреза блузки. «Ты понимаешь, а ты похожа на бабушку. Со мной все равно никто не будет спать, успокойся». Сатами сердито дернула к себе кимоно. «Нет уж, Мамака не уступала. Я, можно сказать, жертвую собой ради тебя, а ты послушать не хочешь. Да что тебе от меня надо, я все равно надену кимоно». «Да», — сестра гневно раздула ноздри. «Тогда снимай белье». «Зачем?» – оторопела Сатами. «Затем, ты будешь постоянно приреживать, что там, под одеждой, ты голая, можно подумать». Сатами криво усмехнулась. «Под бельем все тоже голые, это не то». Мамака рубанула воздух ладошкой. «Ты сама понимаешь, что не то, но споришь из вредности. Ты будешь знать, что нарушила обычное правило, и сосредоточиться на отстраненности от желаний тебе будет труднее. Ты приложишь больше усилий, и больше вырастешь». И Сатами купилась на эту казуистику. Надо же было так сглупить. Все коварство Мамака всплыло на поверхность, когда они вошли в парк, обрамляющий музейную зону, и свернули на нужную дорожку. Вон они сидят. Сатами показала на князя Пожарского и Кузьму, ожидающих их на лавочке. Сестра хихикнула. «Может быть, сказать им, как ты сегодня подготовилась?» Эти слова мгновенно повергли Сатами в панику. Их уже увидели. Убегать поздно. Она почувствовала, что краска заливает ее горячей волной. «Ты не посмеешь». «Возможно», — хихикнула Мамака и ускорила шаг. «Привет, мальчики». И она, конечно же, не сказала. Но теперь Сатами все время думала, что вредная сестрица может сказать Пожарскому, пока она не будет слышать. Отключиться от этих раскачивающих мыслей было невозможно. А еще Сатами не могла перестать думать о том, что на ней нет белья. Что-то не так, голос Кузьмы немного вернул ее в реальность. Князь и Мамака давно удалились во внутреннюю избушку, Кузьма производил со входной дверью в музей какие-то манипуляции, а Сатами не могла перестать кружить по обширному помещению, как заводная игрушка, у которой подогнулось одно колесико. Нет-нет, все в порядке, ты бывала здесь, конечно, нам в самом начале провели экскурсию, пройдемся еще раз, сейчас темно, но я могу подсвечивать. Они пошли вдоль ряда витрин и полок с размещенными в них экспонатами. Из Светогоровой избушки начали доноситься те же звуки, что и прошлой ночью. Сатами совершенно не кстати подумала, что кимоно, надетое без белья, вызывает совершенно непривычные и странные ощущения. Нахмурилась, потрясла головой. Надо что-нибудь спросить. А это что? Скатерть-самобранка? С видом заправского гида повел рукой Кузьма. Артефакт, имеющий более историческую ценность, нежели практическую. Функция пополнения провизии сбилась во время магической войны, когда ее пытались эксплуатировать для обеспечения провизии одной из армий. Ничего себе, к чести создателей, пару месяцев она справлялась, но потом, перегрелась, что ли. Поистине, чудесный и достойный внимания артефакт. Они прошли почти полный круг по музею. Звуки стали громче и Сатами поняла, что дверь во внутреннюю избушку открыта гораздо сильнее, чем ей хотелось бы. Возможно, она даже увидит. Сатами остановилась как вкопанная. «Что случилось?» — спросил Кузьма, и, не дождавшись ответа, уточнил. «Тебя что-то беспокоит?» «Да», — выдавила Сатами, «но я не могу тебе этого сказать. Тогда давай поговорим о том, о чем ты можешь, что ты любишь есть, например. Это не запрещено рассказывать». Сатами как будто бы стало легче, она начала говорить про обыденные вещи, даже решилась и прошла мимо полуоткрытой двери, старательно глядя в пол. Что же, один круг она выдержала, теперь еще один. На третьем круге она поняла, что не может себя заставить пройти мимо двери, из-за которой неслись непрерывные крики. «Нам не обязательно все время ходить, можем присесть», — предложил Кузьма. «Но куда?» — она оглянулась. «Куда присесть в музее? Здесь даже стульев для смотрителей нет, зато есть ковер. Прошу». Кузьма отцепил от крючка ленту, отделяющую от зала одну из ниш с надписью «Ковер-самолет». «Разве туда можно заходить? Ну, как-то же уборщики заходят. А мы не улетим? Вряд ли. Функционал направленной левитации признан нестабильным. Видишь вон те полосы? Это блокираторы. Улететь на нем вряд ли удастся». Сатами села с удовольствием. «Так мне привычнее. И звуки умереннее слышно. Да, тебе очень идет национальная одежда», — сделал комплимент Кузя. И она снова вспомнила, что, кошмар, может, почитаем. Сатами торопливо вынула из широкого рукава крошечную книжечку. Тускло блеснул шелковый переплет. Это сборник нипонской поэзии, со старинными миниатюрами. Здесь много красивых стихов о природе, я могла бы сразу переводить. Что ж, интересно, сказал Кузьма и сел рядом. Никогда не видел старинных нипонских миниатюр. Досадный пробел в моем образовании. Хотелось бы его восполнить. Ты позволишь? Да, конечно. Кузя принял книжечку и раскрыл на первой попавшейся странице. Хмыкнул. Странно, что это он. Полистал. Весьма занятные картины природы. Да что такое? Сатами придвинулась и заглянула в книжку через руку. И не смогла сдержать сдавленное. А, вот это любопытное. Кузьма раскрыл следующий разворот. Похоже на сцену какого-то выбора. Тебе не кажется? Сатами закрыла лицо руками. Это все Мамака. Да, книжка была совсем не та. Тоже стихи, но порнографические. Сатами отчаянно забормотала. Иногда мне кажется, что она завидует. Я всегда была выше ее, успешнее. Но теперь, после встреч с князем Пожарским, она сделала невообразимый рывок. Она обошла меня очень сильно. И, по-моему, она беспокоится, что я снова догоню ее. Или обгонишь, сказал голос Кузьмы тихо-тихо, совсем рядом с ухом. От его дыхания по коже побежали мурашки. Скажи мне, как звучит твой запрет? Слова звучали вкрадчиво, словно шепот шелка. Я не могу. Не можешь сказать о себе? Сатами помотала головой. Тогда каков ее запрет? Она вдруг так сильно разозлилась на Мамака и неожиданно для себя ответила. Она не может отказывать ни одному мужчине, который попросил бы ее лечь с ним в постель. МХМ, а ты? Не отвечай, не надо. Исходя из принципа качелей, ты не можешь ни одному из мужчин ответить согласием. Кузьма тихонько засмеялся. Ни разу не встречал запрет, который было бы так легко обойти. Сатами отняла руки от лица и уставилась на него. Его серые как сталь глаза были совсем близко. тебе вообще не надо ничего говорить, при условии, что твой мужчина окажется достаточно умным, чтобы тоже ничего не говорить, особенно если женщина подает ему такие недвусмысленные сигналы, как отсутствие под платьем белья. К тому же, я не уверен, что этот запрет вообще распространяется на меня. Наставница Кайди почувствовала, что в напряжении тонких планов ее воспитанниц что-то изменилось. Что-то не так с сатами. Лиса метнулась ко входу в музей и замерла, заперта магически. Такую печать ей не сломать. Если бы у нее было не 4 хвоста, а хотя бы 7, можно было бы попытаться постучать, что будет дальше, не испортит ли она все своим вторжением. Что-то менялось, но опасности для жизни не просматривалось. Лиса пометалась вокруг здания музея, не нашла ни одной лазейки и приняла решение ждать. Из Светогоровой избушки я вышел далеко за полночь, выполз, с мыслью, что тело, конечно, молодое, и я залился под завязку, но надо же и меру знать, никого. Обошел музей, в нише с ковром-самолетом сидит Кузьма, и наша недотрога с атами этот голову ему на плечо положила. Книжку какую-то читают, хихикают. Непанка меня увидела, чопорно выпрямилась. Доброй ночи, Кузьма-сан. Это был приятный вечер. Уважаемый князь, моя сестра все еще в избушке. Рожа у обоих, как у котов, нашедших совсем ничью тарелку со сметаной. Да, и она будет благодарна, если ты поможешь ей собраться. Ох уж эти младшие сестры, усмехнулась сатами. И вам доброй ночи, Дмитрий-сан. Увидимся в понедельник. Мы хором попрощались. Строгая сестрица мило улыбнулась и павой проплыла в Светогорову избушку. Я с подозрением посмотрел на меч. И что мы тут читаем? Кузя с усмешкой передал мне книжечку. Я полистал. Познавательно. Вернул. Ковер-то как? Не летает. Смотрю. Не летает. Но вполне подходит, чтобы слегка на нем улететь. Вот я сейчас не понял. Ей же, вроде, сношаться нельзя. Кузя посмотрел за мою спину. Я тоже обернулся, чтобы помахать сестренкам. Ну, меч расплылся, еще больше сделавшись похожим на сытого кота. Ей нельзя отвечать согласием на предложение мужчины. Сколько лазеек, какой умник составлял этот запрет. Этого я не спрашивал, но хочу тебя предупредить, что всю ночь вокруг музея топталась лиса, только что окна не облизывала. Небольшая такая, не выше 5 хвостов по уровню. Пойдем-ка выйдем, что за лиса. Мы вышли из музея. В отдалении по дорожке двигались 3 женских фигуры, и у центральной просматривались встопорщенные лисьи хвосты. 4 штуки. Все 3 о чем-то негромко разговаривали. «Малость с определением уровня ошибся», — сказал Кузя. «Похоже, наставница», — кивнул я. «Не очень мне нравится толкотня лисы вокруг моей персоны. Но да ладно, поживем увидим, чего хотят». Я отошел чуть в сторону от музея и сформировал портал. «Пошли домой, а машина?» — удивился Кузя. «Спать хочу, пиштец просто. Завтра заберем. Так давай я пригоню. Я смотрел, как ты водишь, ничего там хитрого нет. А не впишешься в столб? Да я аккуратненько. Тем более, ночь, нет никого. Ладно, давай там это, не гони, на пень наскочишь». Мы посмеялись над любимым присловием старшего рюриковского кормчего. Я отдал Кузьме ключи и пошел спать. Все 3 непанки вышли из ворот академии в 1:17 по полуночи. Следом, спустя 4 минуты появился Кузьма, сел в машину князя Пожарского и уехал в особняк Пожарских. Сам князь пределы академии не покидал. Опять, поди, порталом скакнул. Не имется ему, знать бы, куда пошел. После экспериментов сканера Салтыковых с мечом, никто из специалистов не соглашается ставить поисковое заклинание на этот артефакт. Да дурку-то не гоните. Что, скажите на милость, за все время ни магического отпечатка с князя никто не снял, ни даже банального волоса не подобрал. Вызови дежурного мага, посмотрим, куда он направился. Подчиненный щелкнул каблуками и исчез, а начальник охраны князей Шуйских, Игорь Вернидубович, сердито потер шею. Дал же князюшка задачу, малохольного пасти, да еще подчиненные один другого краше. Все самому приходится контролировать. Только нажим смягчишь, тут же эти не могут, эти не тянут. У тех нога заболела. Он еще некоторое время развивал в мыслях эту тему, перекладывая на столе докладные записки, как вдруг пол ощутимо толкнулся в ноги. Землетрясение, что ли? И второй ужасной мыслью пронеслось, неужто германцы смастерили таки бомбу, которой всем 10 лет уж грозятся. Только до сих пор той бомбы никто в глаза не видел. Дверь распахнулась, на пороге стоял помощник, и из ушей его текла кровь. «Петя, говори, ну подрыв». Тот шарил глазами, словно перед ним стояло разом несколько человек. «МММ», помощник качнулся в сторону и начал сползать по косяку. «Врачей, когда посреди ночи звонит лично начальник княжеской охраны, возражений обычно ни у кого не возникает». Несколько клановых врачей примчались во дворец Шуйских один за другим. Пострадавших было 8 человек. Помощник самого Вернидубыча, дежурная бригада операторов, маг-сканер с помощником и двое охранников, которые вообще-то должны были стоять в коридоре, но из любопытства зашли в дежурку. Личный доктор князя, проживающий в боковом флигеле дворца, и потому прибывший самым первым, огласил начальнику охраны вердикт. По результатам консилиума, наши с коллегами общее мнение таково. Контузии различной степени тяжести в зависимости от удаленности от источника воздействия. Сильнейшие повреждения получил маг-сканер, а наиболее легкие – ваш помощник, почти покинувший помещение. Причину удара мы, как доктора, определить не можем, здесь нужны специалисты другого профиля. Но все пострадавшие, которые могут говорить, единогласно утверждают, что удар произошел в момент попытки поиска князя Пожарского. Маг-сканер мог бы указать точнее по остаточным эманациям, но он пока без сознания. Всем пострадавшим решительно показан стационар. Ну, так распорядитесь. Пусть в нашем госпитале разместят, да подписку возьмите со всего штата о неразглашении. Любопытных чужих носов в происшествии не хотелось. Игорь Вернидубович свирепо воззрился на старшего дежурной смены. Тот вытянулся в ответ. Что думать? Бомба явно отменялась. Вариант магостатической гранаты? Так, вроде, магию как раз и не задело. Да и не пронесли бы ее, гранату, все шмонается, похлеще, чем на таможне. Сговорились, если опять не клеится, сами себя бы не подорвали, а окон в дежурке нет. И опять этот Пожарский примешан. Проверить, все проверить тщательнейшим образом. И к утру мне представить все материалы. Князь заинтересуется, как пить дать. 02. Животный мир, лисьи мысли. Кайди-сан держала сатами за запястье и ничего не могла понять. Принцесса, что такого произошло, что вся твоя энергетическая структура словно светится изнутри? С Мамака все ясно и ожидаемо, но ты, сатами аккуратно вытянула свою руку из пальцев наставницы. Произошло то, что должно, и больше я не хочу об этом говорить. Взгляд ее изменился. Теперь Кайди верила, что перед ней та, о ком свидетельствовало древнее пророчество, та из сестер, что воспитает величайшего императора Ниппон Кокку в истории, а вторая должна его родить, императора без отца. Все полагали, что такое прозвище проистекает от природы магической силы Мамака. Что, если мужчин у нее будет много, определить отца доподлинно не представится возможным. Да и вообще много чего говорили об этом пророчестве и много в чем были уверены как в незыблемом, но теперь Кайди сомневалась во всем, начиная с последнего посещения Хаби, змей, Яб. Неделю назад Кайди шла на встречу, которой нельзя было избежать. Согласно всем протоколам, она должна была подняться к Хаби за последним благословением. И она шла, старательно убеждая себя, что на самом деле она вовсе не обязана, а просто ей так хочется, и путь наверх так живописен, эти поля нежно-зеленого бамбука, и цветущие сливы, и нежные, словно лебединый пух облака, но, чтоб этому Хаби икалось, мог бы он поселиться чуток пониже. Лестница бесконечными ступенями уходила вверх, и конца края ей не было видно. Хаби, худощавый седой старик, сидел в беседке у верхней площадки лестницы и пил что-то из крошечной чашки. Нет, не чай. Его кимоно было таким ветхим и таким простым, каким только возможно, прежде чем развалиться на лоскуты. Но за спиной, в горном тумане, поднимался образ огромного, застывшего в извивах змея, и голова его терялась в наплывающем тумане. «Благословляй», и я пошла, сердито отдуваясь, пропыхтела Кайди. «Не так быстро, рыжая. Сядь, поговори со мной. О чем нам говорить? А, все сказано, все предрешено. Мое дело – помочь им рассмотреть нужного и уложить его в постель». Хаби неодобрительно хмыкнул. «Сколько суеты! Вы, глупые вертихвостки, думаете, что читаете предсказания в полете птиц, надменно задираете к небу носы. Мой вам совет – смотрите, чтобы птицы не нагадили вам на головы. Сядь уже!» Он так сердито хлопнул по лавке, что Кайди не посмела спорить и села. Помолчали. «Эти девочки, чуть успокоившись начал Хаби, сами должны почувствовать нужного. И вы, рыжие проныры, со своими советами будете только сбивать их с толку. Но они все равно почувствуют нужного, предсказание начало сбываться, и ничто не может его остановить. Твоя задача в другом, совсем в другом. Он замолчал и молчал так долго, что Кайди вынуждена была спросить, в чем же. Хби улыбнулся в усы и подлил себе чего-то, остро пахнущего травами, из медного чайника. «Посмотри вон туда». Туман слегка рассеялся, и Кайди различила ниже по склону небольшую площадку, на которой какой-то юноша выполнял упражнения с мечом. «Этому мальчику суждено стать великим воином», — кивнул Хби. «Однажды он будет защищать того императора, которого родит одна из сестер, и устоит против большого отряда. Один. Но пока он выполняет те упражнения, которые я ему даю, и, чудо из чудес, пока он в тумане, его меч может перерубить почти все что угодно. Деревья, камни, доспехи. В тумане все кажется ему просто размытыми образами, игрой теней, и он всемогущ. Но стоит солнцу развеять туман, и все. Он знает, что меч не может перерубить камень или большое дерево, и не может перешагнуть через знание». Он снова долил из чайничка. Спросил Кайди: «Выпьешь?» Та сердито мотнула головой. «А я выпью. Твое дело – помочь девочкам преодолеть страх. Они еще не понимают, насколько могут быть сильны. И ты не понимаешь. Вам вместе нужно это понять. Надо войти в туман, чтобы перестать бояться преград, и поймать это правильное чувство. Такой парадоксальный путь. А высокомерие свое брось. Земля, в которую ты едешь, рожает магов большой силы. Если бы они осознавали ее в себе со всей отчетливостью, то давно бы завоевали все пределы мира. Впрочем, их страна и без того так велика, что нам сложно представить. Ты не вздумай там выступать, иначе оторвут тебе твои хвосты да сошьют из них шапки с ушами. Иди давай, благословение мое с тобой. Немного покоя. Утром нет, уже днем воскресенья Кузя, все еще выглядевший как сытый и довольный кот, принес мне из кухни новости. В доме Шуйских ночью что-то страшное бахнуло, вся дежурка полегла и мага вместе с охраной поместили в шуйскую больничку. Все, конечно, тайна, поэтому к обеду все уже знали. Так вот что вчера зудело. Поиском тебя сканировали, что ли? Видать, испугались. Поди, куда я делся? Ты в машине-то один поехал. Блин, точно, я поморщился. Кузька, ну что за блины, а чего? Вся молодежь так говорит, и ты говори, не будь как старый пень, думаешь, уверен на все 100, мда, ладно, я подумаю над этим, дай-ка магафон, вон, на столе лежит, кому звонить будешь, да Илюхе, не успокоится же, пробовать будут, этак мы без союзников останемся, я набрал Муромца, ответил он почти сразу, здорово, князюшка, как живешь-поживаешь, живу, хлеб жую, слушай, Илюх, тут такое дело, чего случилось-то, я потер лоб, собираясь с мыслями, и не придумал ничего лучше, как рубануть в лоб. Ты своим там стукни, чтоб поиском меня не искали. Илья сделал честное лицо и, судя по всему, собрался уверять меня, что никтошеньки князя Пожарского не искал. Ты погоди, остановил его я. У меня ж сигналка стоит, и защита от поиска. Спросили бы раньше, я б вас как своих предупредил. Если что серьезное, ну магафон же есть, звоните. Илья смутился, но немного. Понял, передам. Ну вот и славно. Бывай, дружище. Дальше случилось относительное затишье. Никто не нападал, не бросал мне оскорблений, не пытался пролезть в особняк, что случалось пару раз, и оба раза для прощелыка кончилось малоприятно. Затаились до полной незаметности львы, и даже лиса, вопреки ее лисьей природе, никак себя особенно не проявляла. На основании 4-недельных наблюдений я пришел к выводу, что посещение больницы и работа с мертвыми энергиями гораздо сильнее прокачивают внутренние хранилища, а вот встречи с Мамака, проходимость каналов, энергии она протаскивала лучше любых самых мощных заклинаний, особенно на Святогоровом ложе. Если в обычной постели показатель подрастал на 5 за раз, то в музее, на 20-25, за счет, как я полагаю, бесконечного притока. В середине октября явился змей, как снег на голову, весь загадочный, как шпион, говорил скрытно и через плечо оглядывался. «Послушай, Дмитрий, я тут с Кешкой разговаривал. Помнишь, Эльдгейм рванул, вулкан в Исландии, извержение которого было одним из ряда крупнейших в истории, год без лета. Как же, помню. Так вот, проскочила информация, 100% гарантия. Где-то в Южной Америке начал вулкан пыхтеть. Имечко такое, Вайна Пуна, что ли?» Говорят, если уж этот начал, просто так не успокоится, а он помощнее Гардарсхаульмюрского будет. Так что не год без лета надо ждать, а все 3. Гардарсхаульмюр, остров Гардара, Исландия, по имени шведского викинга, Гардара Сваварсона. которого считают первым скандинавом, жившим на этом острове, Ядрёна Матрёна. Так что, Митька, ты там шпу не морщи, какую жратву будут предлагать, все бери. И людишкам своим тоже скажи, чтоб не выкаблучивались. С голодухи не только картошку непривычную, а и батат сожрешь. Да уж понятно. Так что взяли мы у Кицелькатля все, что он нам от щедрот продать сподобился, и картошку, и кукурузу, и фасоль, и сладкий батат, и даже неизвестную никому крупу с коротким, но каким-то настолько непривычным русскому уху названием, что приемщики, а вслед за ними и все остальные, начали называть ее просто крупичка. Склады мы, конечно, забили, но если раскидать все это на целую вотчину, да с учетом возможного будущего неурожая, а неурожай был, начал Кузя, которого до некоторой степени тоже волновала перспектива двойного голодного года. Из-за пепла застилали солнце пепельные тучи, холодное, промозглое лето, да и зимы такие, что зверье к человеческому жилью потянулось. Я посмотрел в небо и прицикнул: элементалей бы хоть парочку воздушных. Кузьма присвистнул: поди найди. А создавать, извините меня, да уж, больно воздух нестабильная стихия. А если к бабушке обратиться, по-любому, где-нибудь по северам бродит дикие. Кузя приценился к идее. Да, умело могла бы призвать, только если она у нас жить будет, все посевы заморозками побьет, а без нее, это мне и самому было ясно, элементаль воздуха никого младше архимага слушаться не будет. Да и то, 700 единиц для них не авторитет, надо хотя бы 1000. Значит, будем работать, уплотним музейную программу, ухмыльнулся Кузя. Не два раза в неделю будем уделять повышению культурного уровня, а 3 или даже 4, пока нас не застукали и не выперли оттуда с треском. Свободу котикам. Не знаю уж, то ли Вайна Пуна и впрямь шарахнул, то ли неистые великаны исхитрились слепить ответную плюху, но погода внезапно и в короткие дни сменилась с почти летней на почти зимнюю. Пришел мороз, с дуба, росшего при академии, слетели последние бронзовые листья. Золотая цепь, покрывшись патиной инея, поблескивала тускло. Манул сидел на своей цепи взъерошенный, словно шарик. К наступлению холодов его, должно быть, усердно раскармливали, чтобы жировая прослойка не давала животине замерзнуть. Щеки его, и без того объемные, изрядно раздались вширь. Я не удержался от возгласа: «Эк ты, братец, размордил! Тамбовский волк тебе, братец!» Сердито ответил Манул. Я аж остановился. «Ты разумный, что ли, а чего на цепи?» Манул повозился, переступая с лапы на лапу. Подушечки, видать, мерзли, потому что он подложил под них свой пушистый хвост. Ярина осерчала за то, что я ее ягой назвал. Кот сердито встопорщил усы. «А чего она со смертью играется? В избе на мертвецкой тяге катается? Нога, опять же, костяная?» «Яга и есть, нога костяная», — удивился я. «Энно, она по молодости, вишь, сильно хотела приятеля своего превзойти, был такой, Дмитрий Пожарский, слыхал, может, как же не слыхать, слыхал. Ну, ты уникум, сейчас молодежь вообще историю плохо знает, кот, похоже, соскучился по разговорам, все самонадеянные. Ярина вот тоже была, она хотела, как тот Пожарский, умственной магией владеть, ан, не совладала. Вишь, мертвая энергия-то в тело и хлынула. Ух, первые 100 лет после того на нее смотреть жутко было. Да ну, я тебе говорю, ох, страшна была, а, почище великой магической войны. А потом тык-мык, нашла способ выдавливать, значит, наружу этот, как сказать-то, некроз, что ли, выжимала из себя по капле. 200 лет назад даже в люди снова вышла, так она жива, живехонька. Чё ей сделается, бегает как магический веник. Из схрона вышла матерым архимагом, никто уж и не расчухал, что у нее одна нога-то все еще мертвая, а архимаги сейчас на вес золота, сам знаешь, ее чуть не на руках до академии донесли и почетным ректором назначили. А нога, а чё нога, погоди, еще 100 лет, и она мертвичку из себя окончательно выдавит, сейчас-то одна ступня осталась, поторопился я, если б не язык мой болтливый, жил бы себе припеваючи, сметану в столовке жрал. Тебя не кормит, что ли? Да кормит, сюда выносит, в миске. Сам понимаешь, шик не тот. Сидишь-то долго, 150 лет уже. С условием, поди, а как же, она ж такое любит. Это верно, любила Ярина такие шуточки. Дай-ка я угадаю, кто твое настоящее имя знает, тот тебя и освободит. Ну, почти попал, с собой заберет, вот теперь попал. Или из дедов подсказал тебе кто? Раньше-то приходили энтузиасты, с цельными именными списками. Выкрикивают, вычеркивают. Кот покрутил головой. Умора. А я ведь знаю, как тебя звать. Прищурился я. Ну, ухмыльнулся кот. Смейся, смейся, морда твоя мохнатская. Баюн, смею предположить, каждый первый выкрикивает, да все без толку, потому как не имя это, а прозвище. Яри назвала тебя Мотей. Сидит, поди, в своей некроманской избушке и удивляется. Чего это никто 150 лет не может имя Матвей выкрикнуть? А ведь когда змей начал свои опыты проводить, алфавит совсем другой был. И звали тебя, я наклонился совсем близко и прошептал. Модель адамантиевая трансформируемая высокоразумная, 15, старославянской записью. Матвей, кот словно наэлектризовался весь, разом сделавшись вдвое пушистее. Адамантиевый ошейник распался надвое и брякнулся на снег. Мотя впился в меня круглыми, как два фонаря, глазами, прошипел так же тихо, как я. Тебя как звать? Дмитрий, чинно представился я. Пойдешь ко мне жить, токмо чур домашних не пугать. Сметану и любые прочие блюда на твой вкус гарантирую, а ты в обмен песни пой. Дядька у меня шибко старенький, нога хромает, лечилки еле на день хватает, а из меня маг-лекарь пока, я развел руками, только на поддержание. Да уж вижу, кот окинул меня пронзительным взглядом, чисто просканировал. Тебе бы тоже моих песен послушать не помешало, так я и не откажусь. А дети в доме есть? Я, понимаешь ли, сказки рассказывать люблю. Трое. Кот приободрился. Пошли. Когда мой автомобиль завернул во двор, кот посмотрел на меня искоса. Особняк Пожарских, верно? Никак, записи первого Пожарского читал? Читал, конечно. Не говоря уже о том, что я же их и писал. Молодец, веско похвалил кот. Далеко пойдешь. Подотчетное. Матвей был представлен домашним, незамедлительно очаровал детей, провел, как договаривались, для всех домочадцев сеанс сольного пения, после которого опасливо поглядывающая на него повариха Осьмуша прониклась к высокоинтеллектуальному кошаку неограниченным доверием и остаток дня баловала его деликатесами. Наевшись вкусностей, кот помчался играть в прятки с детьми. Ну, в самом деле, как-то психологическую травму от многолетнего сидения на цепи надо залечивать. Прятки для этой цели были сочтены замечательным вариантом. Я ради такого случая разрешил четверке бегать по всему особняку, кроме личных комнат. Однако история с Мотей так благодушно завершиться не могла. Не прошло и двух часов, как в особняк примчался взмыленный посыльный из академии. Поручение к студенту Пожарскому от заведующего материальной частью академии. Студент Пожарский завтра на учебу явится. Отбрил его пахом, не пропустив дальше самого первого грязного ковра у входа. Подай сюда свою бумажонку. Коли у его светлости время образуется, он посмотреть изволит. Доступай, нечего тут топтать. Я по случаю слушал это препирательство из длинной галерейки, в которую привезли наново написанные родовые портреты. Вышел посмотреть на развеску, а тут цирк сверхпрограммы показывают. Нога у Пахома после Мотиного концерта вела себя куда лучше обычного, и он так резво принялся теснить посыльного, что и на улицу выпер бы, если бы тот не вцепился в дверные створки. Погодите, я не, сдавленное пыхтение, не могу вернуть себя без кота. Руки убери, теребень непонятливая, все узоры изляпал. Да погодите же, ваша светлость, сейчас, князь тебе разбежится посыльных с поклонами принимать, у него будут неприятности с ректоратом, обрыбится твой ректорат, Пожарскому козни устраивать, распалялся Пахом, я не торопился вмешиваться, с противоположной стороны коридора, выходящего в зимний сад, сцену наблюдал некто, чьи маленькие домашние туфельки выглядывали из-за массивной двери, кот, единица подотчетная, более сотни лет на балансе Академии значится, перезначится. Последний аргумент явно был позаимствован у младшего поколения обитателей особняка. Со стороны зимнего сада послышалось топанье двух мелких пар ботинок. «Бегайте там, а вон тот длинный пришел Матвея забрать». Страшным громким шепотом кинула обвинение Стежка. «Как это?» Хором испугались пацаны. «Как это?» «Забрать?» Возмущенно материализовался в глубине коридора Матвей. «Вот он!» Обрадованно закричали все трое мелких. «Секундочку, молодые люди, я разберусь с ситуацией, и мы продолжим игру». Манул пушистым шаром выкатился в прихожую, прошествовал к толкающимся в дверях мужчинам и откашлялся. «Вот, подотчетное имущество!» Заорал посыльный. «Вы забываетесь. Если магический кот хочет высказаться громко, это будет громко и с такими модуляциями, что в ушах у всех засвербело и даже как будто ватой заложило. «Молодой человек, извольте вернуться по месту вашей службы и сообщить, что необходимое условие прекращения моего пребывания на попечении Академии выполнено, о чем заведующим материальной частью должен быть составлен соответствующий циркуляр. Дальнейшее бумагоморательство ни меня, ни моего нынешнего хозяина не волнует. Вам ясно?» Кот выпустил внушительных размеров адамантиевые когти и выразительно почесал шею. «Или объяснить практически?» «Ясно», — совершенно честно ответил посыльный. Пахом, пользуясь его замешательством, выпихнул парня на крыльцо и захлопнул дверь перед его носом. «Ходят тут всякие. Ты бы ложечки-то проверил», — посоветовал кот и, распушив хвост, умчался играть в прятки. «Да уж, скучно у меня точно не будет. 03. Полезные зверюшки. Общительный змей». После того, как Кош отстал от Горыныча с реабилитацией, змей стал частенько ко мне захаживать. Постепенно при его появлении перестала вздрагивать обслуга, а Осьмуша даже, после поры подробно изложенных змеем старинных рецептов, начала готовить ему какие-то специальные угощения. А уж когда у меня Матвей поселился, кто его спроектировал, ну-ка, Горыныч, пусть он к зверюшкам своим и не относился так же близкородственно, как я к Кузьме, но создателем и воспитателем для всех магических животных был хорошим, так что поговорить им нашлось о чем. К тому же Горыныч соскучился по общению еще больше, чем Матвей. Вообще, я надеялся, что пройдет некоторое время, и змея попустит, но пока он прямо аж трясся, так ему хоть с кем-нибудь поговорить надо было. Я его, конечно, прекрасно понимаю. Посиди-ка несколько столетий в компании двух и более сумасшедших голов. И вроде как, донимали они его безмерно, а как исчезли. Понимаешь, Митька, жаловался мне змей, сижу в горах, и такая тишина вокруг, аж жуть накатывает. Как это Кош говорит, а, паникерские атаки, натурально, колбасит меня, срывайся и беги куда-нибудь, где живые люди есть. Ты не обижайся, а, Кош сказал, скоро пройдет, можно я пока к тебе похожу, да приходи, брат, мой дом, твой дом, смотри, только не выдай меня. Могила. Обрадовался змей и практически у меня поселился. Благородно сопровождал меня в случаях, если поездка обещала хоть микроскопическую возможность с кем-нибудь подраться. К примеру, в вечерние походы до музея обязательно. А вдруг враги, а тут он, в засаде. И, конечно же, отметил бдительным оком сестренок Дайга. Слушай, Митька, какие цацы. Восторженно заценил он после первого же наблюдения. Обычно после марафона с мамакой я стараюсь упасть и уснуть, но Горынычу хотелось жизни и общества, и он затащил нас в какой-то ночной ресторан. Теперь мы изучали меню и слушали Горынычево умозаключение. Похоже на магическую антипару, спорим, которая в короткой юбке, дает всем, кто попросит. «Слышь, ты губу сильно-то не раскатывай», для порядка предупредил я. «Понял, принял. А вторая тоже твоя?» «Про вторую у Кузьмы спрашивай, ука». Горыныч с потрясенным лицом обернулся к Кузе, сразу севшему очень прямо. «Не понял, это что, шутка такая?» «Да какие уж тут шуточки», усмехнулся я. «Волнуюсь каждый раз, как бы дедушкой раньше времени не стать». Кузя поперхнулся аперитивом, и Горыныч от души постукал его по спине. «Слышь, Кузьма», он понизил голос, «а ты как ее?» «Ну, не, я конечно те фотки с суда видел». Когда ты Салтыкову ответ в естестве показал, это прям бомба была, и вид такой, Горыныч потряс рукой со сжатым кулаком, натуралистический, только он холодный же, а, вот не думал я, что Кузьма способен краснеть. При всем уважении, Тихон Михайлович, я предпочел бы воздержаться от обсуждения этой темы. Да ладно, чё ты, почти обиделся Горыныч, дедушке чисто технически интересно, вот спроси меня что-нибудь по женской части. Я тебе такого из опыта расскажу. Уймись, натуралист. Притормозил Горыныча я. Чего тебя не смущает, что он сидит вот, ест пьет, а тут прям заколыхался. Сказано тебе, вторая занята, и точка. Горыныч надулся. Что и лису тоже поёе пользуете. Лису забирай, щедро разрешил я. Нам она без интересу. Только вокруг музея почем зря мечется. Змей приободрился и серьезно кивнул. А ведь надо заняться лисой. Чего она, в самом деле? Этак скакать в ответственный момент, можно ведь и ненужное внимание общественности привлечь. Правильно я говорю? Правильно, согласился я. А лисички, они девки такие интересные. До этого дела охочие. Надо только ее как следует впечатлить, Как-то оно у них на выплеск эмоций завязано. Удивить можно до изумления. Или, скажем, напугать. Тут явился официант и прервал Горынычево измышления. Горыныч и лиса. Но думать о лисе змей не перестал. И в вечер нашей следующей встречи привел в исполнение свой коварный план по обольщению молодой, явно моложе Горыныча, но перспективной, хо-хо, лисички, о чем и рассказал нам во всех подробностях немедленно, как только этот план дошел до своей логической точки. Кайди в очередной раз нарезала круги в круг музея, когда сзади ее похлопали по плечу. Это было неприятно, Кайди привыкла думать, что всегда распознает приближающегося, будь он хоть магом, хоть воином. Она раздраженно обернулась и, предки мои, только и смогла пролепетать Кайди. Этот змей был явно моложе Хаби, но не юн, вовсе нет. В нем чувствовалась зрелая сила и мощь, а за основным образом угадывался силуэт боевой ярости, у которого было 12 голов, целых 12. А Хаби такое даже в сказках не рассказывали, да и размерами Хаби, пожалуй, уступал. Кайди с трудом проглотила ком в горле, сморгнула. Напротив стоял мужчина чуть выше среднего роста, какого-то не совсем русского вида. Ао, не спрашивайте, это же ужас, как они тут все похожи друг на друга. В черных волосах проблескивала седина. «Гуляешь одна, детка?» — спросил он чуть хрипловатым голосом, от которого руки мгновенно покрылись мурашками, а вся шерсть на хвостах встала дыбом. «Не желаешь полюбоваться на закат в горах? Зе закат, закат, шашлык и красное вино, сладкое, как твои губы». Змей как-то неожиданно оказался рядом и приобнял ее за талию. «На шашлык можно не любоваться, просто кушать, смотри». Змей подхватил ее крепче и крутнулся, словно в танце, входя в открывшийся и сразу закрывшийся за их спинами портал. В горах и впрямь горел потрясающий закат. Сатами с Мамака, покинув в очередной раз музей, растерянно остановились на дорожке. Наставницы нигде не было. Дмитрий с Кузьмой, видя их замешательство, сами проводили их до посольского лимузина. Усевшись на свое сиденье, Мамака сняла шляпку с густой вуалью, которую наставница просила использовать в обязательном порядке после встреч, чтобы было меньше вопросов и подозрений. Сатами обходилась так. Мамака ревниво посмотрела на сестру. После первого раза в музее развратница пережила момент триумфа. Она сделала неожиданный, огромный рывок. Обошла Сатами по всем показателям. Прямо видно было, как Сатами растерялась и почти запаниковала. Потом был еще рывок, и Мамака решила, что поднялась на недосягаемую высоту и строгой сестре никогда не преодолеть этот разрыв. Но после музейного выхода вчетвером Сатами изменилась и продолжала меняться. Мамака подозревала, что если бы ее сравнить два магических отпечатка Сатами, прошлый и нынешний, то можно было бы заподозрить, что они сделаны с двух совершенно разных людей. Именно подозревала, потому что никаких магических отпечатков с Сатами сделать не удалось никому-либо из сотрудников посольства, ни самой наставнице. Кайди-сан хмурила лоб и предполагала, что является побочным эффектом от происходящих с Мамака изменений. Никто ничего не мог предположить умнее, и все решили, что так и есть. И только Мамака, никому не говоря, была уверена, что Сатами сама специально устраивает все эти помехи. Это было даже страшно, потому что представить, какой уровень нужно иметь, чтобы проворачивать подобные фокусы, Мамака не могла. Кайди-сан явилась утром. Именно явилась, посреди гостиной открылся портал, из которого буквально вывалилась наставница. Мамака отметила, что, кажется, в быстро схлопнувшемся портале мелькнули знакомые горы. Несколько секунд сестры таращились на лису, после чего Кайди-сан, слегка покачиваясь и хихикая, удалилась к себе. «Ты видела, как у нее завязан пояс?» Мамака в ужасе посмотрела на сестру, бантиком. «Ну, видимо, кто-то помогал ей одеваться», усмехнулась Сатами. «Как умел, а ты обратила внимание, что у нее появился пятый хвост?» «Не может быть». Мамака подскочила к двери, дернула ее и выглянула наставнице вслед. Прикрыла очень тихо. «Правда, этот кто-то явно долго копил в себе энергию, раз смог за ночь накачать лису настолько. Накормил хоть девушку?» спросил я у довольно развалившегося на диване Горыныча. Что ты, Ара, это святое. Накормил, напоил, спать уложил», усмехнулся я. «Ну, а как?» Горыныч развел руками, словно это должно было подтвердить, что иначе никак невозможно. Причмокнул. «А как она кушает, а? Изысканно, Ара. Какая женщина? Мечта поэта? Да куда там этому поэту? Какому? Да любому. Отмахнулся змей. Им бы лишь бы чачу хлебать. Разве они способны оценить тоненькие, изящные пальчики? А эти пушистые хвостики. Задираешь хвостик и мяконько так. Знаешь, Горыныч, по-моему, это уже как-то зоофилией отдает. Не, он искренне удивился. Ты чё, Ара, какая зоофилия? Я ж все равно женщину вижу. И потом, я зооморф, она зооморф. Это уже ветеринария, получается, пробормотал молчавший до того Кузя. Горыныч на секунду запнулся и разразился оглушительным хохотом. Лисье выступление. Но на этом история Горыныча и лисы не закончилась. Спустя примерно неделю он пришел ко мне хмурый и не вполне трезвый. Митя, разговор есть не самый приятный, но я считаю, что ты должен знать. Змей, ну что опять, лиса тебе на хвост наступила? Между прочим, да, садись на диван, я так не могу. Ну ладно, и выслушал я душераздирающую историю. Лиса по имени Кайди пригласила Горыныча на свидание, но пришла не одна, а привела, тадам ММ, свою воспитанницу. Ядрен батон, ты знаешь, что у меня с девицами всегда и все легко. Главное, вовремя дракона изобразить и симулировать смерть, когда ее примчится рыцарь вызволять. Ко всеобщему удовольствию, ухмыльнулся я, рыцарь получает медальку за убиение монстра и принцессу, принцесса, мужа, а ты, свободу действий. Ну да, но тут, пригласила меня, понимаешь, честь по чести, стол накрыт, какая-то фигня непонская, не пойми, чего жрут, но, вроде, отравой не пахнет, водка ихняя теплая в чашечках, за бумажной стенкой кто-то в три струны бздынькает, романтика, и тут она в ладоши хлопает, и заводит эту девочку. Я представил картинку, и мне она не очень понравилась, неважно даже, кого там завели, но спросить следовало, которую, в голозадой юбке, понятно, ничего тебе пока не понятно, взъерошился змей, лиса и говорит, человеческим голосом, кисло усмехнулся я, сучьим голосом она говорит, вот что, типа, попроси эту девицу возлечь с тобой, и она не откажет, у девчонки аж чуть глаза не выпали, давай она сердито по-своему лопотать, а я встал с коврика и говорю, знаешь что, госпожа Кицуны, хреновая из тебя наставница, да и любовница такая мне тоже не нужна, и ушел, ага, я, знаешь ли, Митька, теперь Матвея очень хорошо понимаю, неприятно это, когда твои сексуальные желания используют ради чьего-то эксперимента. Горыныч открыл крошечный портальчик, взял оттуда бокал коньяка и лимончик, закрыл портальчик, выпил, вздохнул горько, а ведь она мне понравилась. Можно подумать, ты в первый раз в жизни встречаешься с разочарованием. Мда, но я оптимист, он подпер щеку кулаком и внезапно предложил. А знаешь что, Мить, пойду-ка я в Засечин, а, что делать, волчат буду помогать воспитывать. Сплошная безотцовщина, а зооморфом, сам знаешь, сильный пример нужен. Я прикинул перспективы, а что, в качестве наставника змей хорош, и множество бесхозных женщин как раз его утешат. А давай, мне идея очень даже нравится. Соскучишься, заскакивай на рюмку чая. На следующий день сестры держались напряженно и, возможно, ждали от меня каких-то резких слов, но я постарался не показать им, что в курсе произошедшего. Зачем? Вполне возможно, что и меня они воспринимали исключительно как полезную зверюшку. Мне, по большому счету, было плевать. Нависшее над Москвой бездействие все больше напоминало затишье перед бурей, когда в небесах что-то происходит, и пусть оно невидимо человеческому глазу и неощущаемо, но это вовсе не значит, что никаких процессов там нет. Скоро должно было шарахнуть, и в ожидании этой катастрофы я, простите, драл мамака через день, и то с перерывами только для того, чтоб в себя прийти от экстремальной прокачки каналов. От такого режима чувствовал я себя как тряпочка, но страшно боялся не успеть. Девочка была только за, а еще более за была ее сестрица, подраставшая от упражнений с Кузьмой не меньше меня. Как там и что у нее происходило, мне, конечно, было интересно, но во внутренних изменениях с атоми я не имел возможности разобраться. Меня вполне устраивало, что к концу октября монопроводимость моих каналов выросла до 640 с копейками. Еще чуть-чуть, и до архимажеского добьем. Емкость внутреннего мононакопителя изрядно отставала, чуть больше 550. Но, с учетом всего моего предыдущего архимагического опыта, эти значения уже позволяли мне использовать практически весь мой боевой и небоевой диапазон умений, и не только в пределах внутреннего потенциала. Поясню, начинающий, или не очень умелый, Маг кастует заклинание, опираясь на имеющийся внутренний запас, и предел возможности для него в этом случае – емкость внутреннего личного накопителя. Для максимально сильного, для себя, заклинание он использует, допустим, все те же 550 единиц, а дальше он должен ждать, пока накопитель заново наполнится, и скорость этого пополнения зависит от монопроводимости каналов. Теперь ситуация моя, имея за плечами огромный боевой и, главное, исследовательский опыт, я могу кастовать заклинание растянутого времени, используя не только накопленную энергию, но и собирая ее из окружающего пространства и транслируя в строящуюся формулу напрямую, потому что проходимость в 700 единиц, это уже пиштец как много. Насчет емкости формулы в 5-7 тысяч я, конечно, пока сомневаюсь, но тысячи на полторы что-нибудь изобразить запросто смогу. Главное, в монодефицитную зону не попасть. А лиса, кстати, больше на глаза не показывалась. То ли затаилась, то ли сестренки отказались от ее наставничьих услуг, то ли вовсе ее домой отправили. 04. Переживания большие и маленькие. Непонское. В один из дней в ворота непонского посольства въехал серый автомобиль с зеркальными стеклами. Он остановился напротив центрального входа. Водитель поспешно выскочил, открыл дверь и подождал, пока белое туманное облако полностью покинет салон. Облако немного помедлило на крыльце и втянулось в распахнутые входные двери мимо почтительно склонившегося служащего. Сухощавый седой старик с видом судьи сидел на почетном месте в кабинете посла и смотрел на трех стоящих перед ним девушек. Нет, неправильно. Нужно перестать думать о них как о девушках. Трех женщин. Я хотел бы понять, почему мне пришлось преодолеть все эти тысячи ступеней вниз ради беседы с вами тремя? Каждая из вас знала, в чем состоит ее главная задача. И вот я получаю трясущуюся запись, на которой вы трое орете, как бешеные кошки. Кажется, дальше воспоследовала драка, но, к сожалению, запись на этом оборвалась. Не изволите ли объясниться, и прежде всего, почему на ней ошейник? Хобит ткнул пальцем в лису, та дернулась, как от пощечины. Сатами поморщилась, припоминая подробности того дня и холодно ответила. Я заковала ее, Хаби сама. Кицуне Кайди совершила жест, граничащий с предательством, и я приняла это решение, чтобы она не могла сбежать, пока ожидает суда. Хаби вгляделся в лица. Все трое осунулись, особенно Мамака. Почему она пострадала сильнее, чем обвиняемая лиса? И почему так плохо выглядит ее внутренний план? И как строгой принцессе удалось надеть адамантиевый ошейник на кицуне? Рассказывай, Сатами. Это произошло вскоре после того, как кицуне Кайди провела ночь с местным змеем и заработала за это пятый хвост. Хаби бросил быстрый взгляд на лису. Действуя из непонятных побуждений, Кайди потребовала, чтобы Мамака пришла в комнату, приготовленную для свидания с этим змеем, и предложила ему с ней переспать. Она даже не посоветовалась с нами, и не предупредила Мамака. Она озвучила мой запрет, отчаянно выкрикнула Мамака. Прямо озвучила, и он пренебрег мной. Хаби произнес несколько древних слов, которые обычно не говорят при женщинах. Вот почему девочка так просела. Вся ее внутренняя магическая структура была заточена на привлекательность. Принцесса Мамака должна быть желанной, иначе она будет терять в силе, и любой резкий отказ. Если бы ты не начала со мной спорить, не менее отчаянно выкрикнула Кайди. Нельзя бежать вслед душевным привязанностям. Я привела тебе мужчину, которому твой мальчишка и в подметке не годится. У него 12 боевых голов. Да если бы у меня было 12 хвостов, боги бы содрогнулись. У тебя был шанс взлететь на невообразимую высоту. Если бы ты хотя бы улыбнулась этому архимагу. Архимагу Хаби вскочил. Кайди, ты совсем дура. От этого вопля все три женщины замолчали, как крышкой прихлопнутые. Отказ, произнесенный архимагом, он должен был обрушить ее до единичных значений, очень серьезно сказала Сатами, а Мамака бессильно заплакала. То, что вы видите сейчас, плоды месяца сумасшедших усилий. Хорошо, хотя бы князь Пожарский не отказался от встреч. А почему он мог бы отказаться? Мы выяснили, что змей, которому была предложена Мамака, друг князя Пожарского. По местным меркам, предложение получилось вдвойне оскорбительным. Возлечь с женщиной друга неприемлемо для обоих мужчин. Ц. Кайди, это был крайне неудачный и необдуманный ход. Если только целью не являлся именно такой результат. Предательство, подкуп или глупость. Впрочем, Хаби надеялся во всем разобраться. Однако, Сатами нахмурилась, мы не можем понять. Почему-то рост Мамака стал гораздо медленнее, и собранная мана довольно скоро рассеивается, при том, что князь Пожарский демонстрирует совершенно неизменные темпы. Хби нахмурился, припоминая, слыхал я когда-то такое имя. Его звали Дмитрий Пожарский, и он закрыл собой мировой разрыв. Этот Дмитрий, дальний потомок того, о котором вы говорите. Мы выбрали его, потому что заметили нестандартно высокий потенциал, упорство и нацеленность на результат, хотя в тот момент он едва преодолел порог ученичества. И что же, Хби слегка прищурился, у него есть подвижки в росте, чрезвычайные. Если дело будет идти в том же темпе, в течение месяца он достигнет планки архимага. Старый змей не стал тратить время на выкрики «нереально» или «так не бывает». И что же он делает, для того, чтобы подниматься столь быстро? Кроме того, что усердно тренируется, он предложил Мамака совокупляться на источнике силы, на каменном ложе местного легендарного воина. Правда, он предупредил, что долго к этому камню никому нельзя прикасаться, это может вызвать закупорку манопроводящих каналов или что-то вроде того, а у него родовая повышенная сопротивляемость. Хби нахмурился, и ни у кого не возникло сомнений, что если этот Дмитрий специально так сказал, чтобы отсечь возможных конкурентов. «Я говорила то же самое», — выкрикнула Каиди. «Почему вы все завязали на одного человека, и Мамака, и Сатами? Весь ваш рост крутится вокруг Пожарского и твоего Кузьмы. Что будет, если они исчезнут? По-твоему, то, что получилось, лучше?» — спросила Сатами. «Минуту», — потребовал Хби. «Какого Кузьмы?» «Кузьма Минин, младший родственник Пожарского. Мы вместе проводим время, ожидая в соседнем помещении, когда Мамака с Пожарским закончит». Повисла пауза. «И как выглядит ваше ожидание?» С подозрением спросил Хби. «Об этом мы не будем говорить». В ответе Сатами была твердость скалы, и Хби с удивлением понял, что не хочет биться об эти камни. «Ну, хорошо, вернемся к вопросу ложа. Почему никому из вас не пришла в голову идея проверить, действует ли заявленное ограничение?» Но, Сатами растерялась, если кто-то из учащихся получит магическую травму, произойдет международный скандал. «Нет, нам не нужен никакой скандал. Мы возьмем кого-то из наших клерков. Их у вас тут много. Есть такой, которого не жалко». Сатами захлопала ресницами. Хби сердито дернул подбородком. «Девочка, речь идет о судьбе императорского дома. Я бы не пожалела и 10 000 клерков ради такой цели, но нам достаточно будет 1-2». Он сердито поднялся. «Мы объясним, что человек пожертвует собой, станет героем Ниппон Кокку, а в случае чего, ему или его семье буду платить пенсию. Я сам поговорю с каждым и сделаю все как следует». И все-таки понадобился не один клерк, а целых 3, чтобы Хби убедился. Все происходит, как и говорил князь Пожарский, и даже хуже. Для начала, мужчины оказались не способны поддерживать ни темп, ни длительность, тут выход нашелся в подпитывании их специальными эликсирами. Но спустя 1.5-2 часа в их внутренней энергетической структуре начинали происходить крайне неприятные изменения. Да, все 3 упали до уровня едва посвященных, и не похоже было, что в обозримом будущем в их состояниях что-то изменится. Еще неприятнее, что Мамака получила от этих упражнений настолько мизерный прирост, что об этом и говорить было стыдно. Старый ниппонский змей злился. Он скучал по одиночеству, горам и молочно-белому туману. Его раздражала суета, но остаться пришлось, иначе эти девчонки начудят еще чего-нибудь. К тому же он чувствовал, что задержка ненадолго. Косвенные признаки указывали на то, что великое пророчество уже начало исполняться. А значит, нужно постараться и выправить последствия чужой глупости. Да, Хби убедился, что самонадеянная лиса не послушалась его и полезла в выбор принцесс, сделать как лучше. Он был в таком гневе, что даже не стал с ней дальше разговаривать, хотя Кицуне умоляла его отпустить куда-то на 2 часа, лепетала что-то о вине, о карме. Пусть посидит и осознает все как следует. И вообще, неизвестно еще, не затребует ли император ее смерти. Боевка, ядрена Матрена. В октябре у нашей боевой группы начались первые обещанные практические занятия. Курам на смех, вот что я скажу. Сперва 30 минут читали какую-то пургу под названием «Техника безопасности». Я вспомнил, ее еще Болеслав летом упоминал. Так вот что это такое. Кузя ехидно ржал надо мной, устроившись не на лацкане пиджака, как обычно, а на парте, прицепившись к тетрадке. Должно быть, чтоб веселее было смотреть на мою вытянувшуюся рожу. Потом все расписывались в огромной амбарной книге, Типа, все про технику безопасности теперь знаем и нечаянно не убьемся. Дальше все гуськом побрели в павильон для начинающих, в котором внутри обнаружилась этакая штука. Вот примерно как стойло для лошадей, все открытые в одну сторону, чтоб деточки ничего не перепутали и в лоб однокурснику не шарахнули, а только в заданном направлении. Почему детки не могут одновременно навесить на себя щиты, для меня лично осталось совершенно непонятным. Не способны удержать две задачи, к этому моменту Кузя так ржал, во внутреннем плане, конечно, что мне пришлось дежурно пригрозить ему ремнем. Ладно, давай огненными шариками кидаться. Я сперва хотел посмотреть, кто что бросит, чтоб никого раньше времени не переплюнуть, а потом подумал, что Ванька Демигнисов по-любому сейчас выпендрится и шарахнет от всей души, он же сильный огневик. И слепил я шарик без претензий, на двадцаточку. Кинул ровненько, как просили. В середочку мишеньки попал и даже заслужил одобрение от преподавательницы. А Иван, как и ожидалось, выступил на все деньги, фаербол вылепил единиц на 150, свою мишень спалил в ноль и две соседних, да еще несколько по краям жаром скукожило. Преподша ругалась и грозила пальчиком. Больше ничего интересного на этом практикуме не произошло, Ванька на время стал звездой, все получили по галочке в журнале и пошли на обед. Ну и боевой практикум, я опупеваю. После этого до меня убогого дошло, что не стоит привлекать ничье внимание моими вечерними упражнениями. Я в последнее время и так стал ждать, пока народ после уроков рассосется, а теперь для верности еще и весь павильон по кругу формулой невнимания обнес. Благо, силы стали позволять, и каждый вечер заклинание подновлял. Теперь от любых зевак мы с Кузей были полностью избавлены. То, чего князь Пожарский видеть не мог. Ректор и два профессора сидели над планом университета, сосредоточенно буровя взглядами тренировочную зону. «Я помню, он там был», — сердито сказал профессор големостроения. «Для некоторых типов големов очень удобный, и не надо смотреть на меня, будто я сумасшедший, Викентий Павлович». Ректор поспешно поднял сухонькие ладошки. Что вы, Андрей Леонидович?» И в мыслях не было. «Я тоже помню, был павильон», — примиряюще высказался пожилой профессор магических конструкций. «И довольно большой, даже мы его иногда использовали. Там с тыльной стороны такие большие ворота. Вот, големостроитель затряс планом, а теперь его нет. Пол урока сорвано, бродили всей группой как слепые котята, искали, дурни дурнями, пока я в другой свободный павильон их не увел. Но я, лично после занятий вернулся. Нет павильона, и вроде дорожки все идут как надо, а не выходит. Хоп, и ты уже в другом месте стоишь и глазами хлопаешь. И куда тебя ноги унесли? Не сразу и сообразишь, в голове один туман.